Глава 46. Я спрашиваю тебя. Часть 3. При виде золотых монет выражение лица Рэндальфа и вправду изменилось. 300 золотых было вовсе не той суммой, от которой можно было так легкомысленно отказаться. Тем не менее, это огромное количество станет намного меньше, когда разделится между сотней наемников. Несмотря на то, что данный гонорар был значительно выше, чем другие выплаты, получаемые бродячими волками, даже он не стоил того, чтобы рисковать своими жизнями двое суток подряд. «Позволь мне услышать историю». Услышав столь двусмысленный ответ Рэндальфа, Теодор нахмурился. «Удивительно. Оплата недостаточно высокая?» «Не совсем. 300 золотых более чем достаточно. Но я боюсь, что условия окажутся слишком жесткими. Поэтому сначала предпочел бы выслушать историю до конца». Не имело значения завышенная оплата или же наоборот заниженная. Рэндальф не стал брать в учет конкретно это условие. Он был наемником, а потому хорошо знал сущность своих собратьев. Наемники были людьми, которые за деньги оклевещут и убьют любого человека, и даже бросятся в логово дракона только для того, чтобы там умереть. Пока им хорошо платили, они были готовы принять любое задание. Это был принцип, которому следовали абсолютно все представители этой профессии. Однако Рэндальф поставил свои инстинкты выживания над всеми существующими принципами. «Независимо от того, насколько хорош гонорар, я не полезу в заведомо проигрышное сражение. Я выслушаю ваш план, а затем решу, браться за этот заказ или же нет. Глупо было бы раскрыть свой кошелек. Честно говоря, я хочу отказаться от золота, но вы бы не стали разбрасываться 300 золотых без плана». С отблескивающими глазами произнес этот человек-волк. Он весьма странный для того, чтобы быть наемником. Если бы ты ему не показал 300 золотых, то он бы даже не смог сидеть за этим столом переговоров. Рэндальф отличался от обычных наемников. Они не знали, как рассчитать шансы на успех и оценить возможные потери, и брали в учет лишь собственный заработок, основанный на вознаграждении. Но поскольку Рэндальф искал потерянные реликвии своего предка, возможно, он был потомком Великого Воина. Таким образом, в этих переговорах Тео нужно было предоставить Рэндальфу веские аргументы. «Как вы сами знаете, продолжать держать глухую оборону неразумно. Максимум 2 или 3 дня. Это предел». «Все, как вы и сказали. Эта нежить слишком раздражает». Рэндальф тоже устал от всего этого. Нежити было неограниченное количество, а сами мертвецы обладали бесконечной выносливостью, что являло собой настоящую проблему для живых людей. Вот почему некроманты всегда нацеливались на сражения национального уровня. Они были уязвимы перед могущественными людьми, но при массовых жертвах никто не мог с ними сравниться. Фактически, один чернокнижник, использующий зараженную нежить, когда-то создал целое королевство нежити. Однако этот колдун в конечном итоге был убит мастером меча, который пробрался в самое сердце города мертвых. И существует только один действенный способ. Контратака. Другими словами, тело чернокнижника не обладало боевыми навыками. Пусть гримуар и съел своего владельца, но оболочка ведь осталась прежней. Таким образом, колдун был бы беззащитен, если бы Тео и другие смогли одолеть заслон в виде нежити. Это была отличная возможность избавиться от некроманта. Месяц назад нежить еще не бродила по округе, и гримуар еще не полностью поработил своего хозяина. Вероятно, поэтому количество и качество нежити постепенно возрастает. Это дало мне кое-какое время, прежде чем могло бы обернуться катастрофой для всего королевства. У Теодора было достаточно фактов, чтобы прийти к такому выводу. Первая встреча дровосека с нежитью. Само появление нежити. Ее усиление на протяжении всей недели. И, наконец, появление зомби-виверны, достигшей среднего уровня. Было очевидно, что способности чернокнижника, ставшего хозяином гримуара, изо дня в день продолжают улучшаться. Если он продолжит расти такими темпами, то вскоре сможет вызвать передовую нежить. А как только это произойдет, будет конец. Эта область превратится в настоящее королевство смерти. Кроме того, не следовало забывать и о возможности того, что распространение нежити произойдет быстрее, чем скорость эвакуации деревни. Таким образом, Тео планировал нанести удар до того, как все это случится. Ваши слова не лишены логики. Итак, вы намереваетесь попасть на базу некроманта вместе с небольшим элитным отрядом? Да, я уже нашел его убежище. Рэндальф, если ты защитишь нас двоих, то ночью будет не так уж и сложно прикончить одного чернокнижника. Кивнул Тео. А зачем пытаться атаковать посреди ночи? Намного лучше расправиться с нежитью в дневное время суток, когда она будет слабее. Ночная операция лучше. Если бы они сражались на просторном поле, то точка зрения Рэндальфа была бы правильной. Однако цель обосновалась в ближайшей пещере, которая была настолько узкой, что даже солнечный свет в нее не проникал. Ему придется вступать в бой с тысячами мертвецов, чтобы добраться до чернокнижника. Таким образом, лучше нанести удар тогда, когда нежить будет отправлена в деревню, и пещера кажется наиболее уязвимой. В этот момент трио в лице Теодора, Сильви и Рэндальфа начнет штурм убежища некроманта. Это была стратегия, которая действительно соответствовала термину «контратака». Какой чудовищный ребенок. Ему всего 19. Чему, черт побери, башни магии учат детей в эти дни? На лбу Рэндальфа выступил холодный пот, когда он осознал суть плана. Будучи потомком воина, он много времени уделял изучению тактики. Но такой смелый шаг был придуман не им, а самым обыкновенным 19-летним мальчиком. Если план провалится, Тео потеряет свою жизнь. Однако он без колебаний решил бросить этот вызов. Его поступок был вполне характерен тому, кто носил в себе чьё-то. Альфреда Белонтеса. Безумие. Однако, невзирая на холодный пот, Рэндальф должен был признать, стратегия Теодора и вправду была достойной. А теперь я полностью сформулирую свое предложение. Бродячие волки останутся защищать деревню, в то время как два исследователя и Рэндальф атакуют убежище некроманта. Если контратака не удастся, войска будут эвакуированы вместе с жителями деревни. Оплата 300 золотых. Что скажете? Рэндальф рассмеялся, поняв, что у него нет причин отказываться. И если бы он не согласился с данным предложением после всего, что услышал, то это было бы для него даже в какой-то мере унизительно. Он получит 300 золотых, а также реликвии. Так что эта игра явно стоила свеч. И вот Рэндальф наконец-то поднялся со своего места и достал значок наемника. «Рэндальф, лидер бродячих волков, принимает заказ Теодора Миллера. Я даю эту клятву перед Маркусом, богом войны». Сделанный из стали значок наемника засиял красным светом. Это было похоже на свиток обета, который Теодор использовал в прошлом, создавая принуждающий эффект, который помешал бы наемнику разорвать контракт. Если бы контракт был нарушен, то наемник был бы наказан жрецом бога войны Маркуса. Теперь Теодор и Рэндальф действительно были в одной лодке. Тем не менее, план Тео еще был далек от завершения. Ах, чуть не забыл. Во время выполнения заказа вся добыча, как правило, идет заказчику, верно? Рэндальф моргнул от столь неожиданного вопроса. Он подумал, что молодой маг просто хотел уточнить правила его индустрии. Когда Рэндальф бездумно кивнул, Тео удовлетворенно улыбнулся. Он выполнил свою задачу по найму наемников. А потому настало время пожинать плоды. Вот почему люди всегда должны слушать все до конца. Как мне кажется, семейные реликвии находятся в самом убежище чернокнижника. Даже не знаю, сколько они будут стоить. Что? Глаза Рэндальфа выпучились, словно его ударили молотом по затылку. Реликвии не были рядом с базой. Но внутри ее? Если так, то согласно правилам, право собственности на реликвии перейдет к Тео. В некотором смысле, глаза Рэндальфа были затуманены 300 золотых. Но теперь туман, скрывающий слова Тео, был развеян. В конечном счете, Рэндальф был попросту ошеломлен этой контратакой. Не мог же он стремиться к этому с самого начала? Когда Рэндальф посмотрел в глаза Тео, он просто потерял дар речи. На лице этого наглого мага сияла широкая улыбка. «Хорошо, что я внимательно прочитал отчет», — подумал Тео. Возможно, они были найдены еще до обнаружения гримуара, но так или иначе, башня магии предоставила ему несколько сообщений, написанных исследователем. В одном из них упоминалось о наличии двух мечей, найденных в пещере. Тео понял, что иерархия в их отношениях кардинально изменилась, и указал на мешочки с золотом и монеты, лежавшие на кровати. «Рэндальф, сейчас у тебя есть 300 золотых, но, может, ты хочешь поделиться ими со мной?» Раньше Рэндальф никогда ничего подобного не слышал, но ему почему-то показалось, что этот шепот принадлежал самому дьяволу. В конце концов, Рэндальф был вынужден обменять право собственности на реликвии на 200 золотых. Таким образом, Тео нанял бродячих волков и превосходного мечника Рэндальфа всего за 100 золотых. Полученная прибыль составляла не менее 50 золотых. «Я мог бы получить больше, но я не должен быть слишком жадным. Я не могу просить наемников сражаться за гроши». Тео вспомнил разговор, который состоялся несколько часов назад. Если бы он забрал все 300 золотых, то Тео и Рэндальф могли бы стать врагами после окончания этого задания. Для наемников, которые продавали свои жизни, неоплаченный труд считался настоящим грехом. Если бы у Рэндальфа не было 100 золотых, он был бы вынужден оплатить работу наемников из своего кармана. Или же они попросту покинули бы его. Другими словами, этих денег было достаточно для Рэндальфа, поскольку основная его цель заключалась в нахождении реликвий. «Ну? Это беспроигрышная ситуация!» Дерзко пробормотал Теодор. «Ты проклятый богами работодатель! Какая ты еще беспроигрышная ситуация?» Спросил появившийся позади него Рэндальф. Ему было не по себе из-за того, что 19-летний ребенок обманул его на 200 золотых. Однако он все равно должен был получить реликвии, которые искал, а потому ущерб был не слишком большим. «Я полагаю, мы оба получим то, что хотим», — мягко улыбнувшись, произнес Тео. «А, что ж, ты действительно хорош!» — рассмеялся Рэндальф и продолжил. «Оборонительные укрепления готовы. Мы все еще можем блокировать их, даже если сегодня их появится вдвое больше вчерашнего». Затем, оглядевшись по сторонам, Рэндальф с восхищением добавил. «Честно говоря, это действительно потрясающе. Даже если вы волшебники, и это впечатляет. Мы смогли создать это всего за полдня». Поля, раскинувшиеся перед деревней, были модернизированы настолько, что вчерашний пейзаж теперь казался каким-то вымыслом. По пустынным равнинам разрослись ряды белых стен. Это была магия четвертого круга каменная стена, которую Тео использовал для создания импровизированной защиты. Стены выдержат, даже если зомби врежутся в них несколько раз подряд. Кроме того, наемники могли использовать эти защитные стены, чтобы вести более эффективный оборонительный бой, нежели вчера. А если появится монстр летающего типа, как, например, зомби-виверна, то справиться с ней можно будет при меньших рисках. «Ну, это почти все благодаря Митре», — промотал Тео и погладил маленькую девочку, отдыхавшую у него на груди. Со стороны груди раздалось слабое Чтобы создать эти стены, которые могли бы блокировать черную магию, прямо противоположную природе, Митре пришлось постараться на славу. Пока Тео и Рэндальф разглядывали стены, к ним медленно подошла Сильвия. Тео... Ты только проснулась? Да, я слегка задремала. У Сильвии было сонное лицо, однако магическая сила, окружавшая ее, была в идеальном состоянии. Манна реагировала на ее чувствительность, а потому вокруг нее было немного холоднее. Рэндальф ненадолго задержал взгляд на девушке, после чего перевел свое внимание на лес, из которого начала показываться нежить. Красноватое небо постепенно становилось все темнее и темнее. «Уже закат, работодатель!» Услышав слова Рэндальфа, оба мага взглянули в одном и том же направлении. Солнце спускалось на горы, и порождение тьмы покидали свое убежище. В густом лесу блестело несколько пар глазных яблок. Тео мог гарантировать, что красновато-синий цвет не является символом присутствия живых существ. Трупы светились благодаря силе, которая отрицала законы природы. Началось время нежити, и вскоре все окрестности должны были вновь заполниться зловонием смерти. Наемники нервно дышали, а некоторые из них даже приложились к бутылкам с алкоголем, которые они прятали по своей одеждой. Именно в этот момент... «До сегодняшнего дня!» Наполненный страстью голос Рэндальфа приковал к себе внимание наемников. «Все это время вы терпели и сражались!» Но сегодняшней ночью это будет последний раз. Последний раз! И мы попрощаемся с этими проклятыми тварями!» Когда лидер закончил говорить, сотня глоток разорвалась в унисон. Это было похоже на вой стаи волков, вторивший своему вожаку. Подул ночной ветерок, встряхнувший листья деревьев, а солнце, наконец, опустилось за горизонт. А затем из темноты показались истинные воплощения смерти. Прямиком к наемникам шли ожившие трупы. Даже если их не было видно, стоявшие вокруг зловония отчетливо свидетельствовало о приближении нежити. Лунный свет отражался от заточенных клинков наемников, и воины собрали в кулак всю свою решимость. Нежить и люди. Это был момент, когда граница между жизнью и смертью была видна ясно, как никогда.